что вечером она может подвести его в Мион-парк. Там он намеревался пробыть до понедельника. На другое утро в 8 часов на Маунт-стрит опять зазвонил телефон. Бель подняла трубку. «Сарлинг, снова из Парижа». Когда он закончил, Бель пошла в спальню. Там в брюках и рубашке сидел Рейкс. На шее у него болтался незавязанный галстук. Рекс перестал причесываться и улыбнулся ей, такой большой и сильный мужчина, которого она обожала. Он встал, нежно взял руками ее лицо, взглянул прямо в глаза, потом забрался пальцами в волосы. Кто звонил? Сарлинг. Он определенно возвращается. Когда? Завтра к полудню. Надо ехать на Парк-стрит, встречать его, потом отвезти в Мион. Он будет там весь уикенд. Рейкс, не сказав ни слова, пошел в гостиную. Бель услышала, как Рейкс набирает номер, и поняла, что он звонит Бернарсу. Она слышала осторожные слова, прикрывающие истинный смысл, но вполне понятные человеку на другом конце провода. Когда он положил трубку, она вышла к нему. «Ты и впрямь собираешься это сделать?» Он повернулся, почти закрыв собою окно, и, завязывая галстук, сказал без всякого чувства и ударения: «Через 2 дня этот мерзавец будет мертв». В ярости от его равнодушия она воскликнула: «Я могу тебя выдать!» «Выдавай», — ответил он тем же тоном, — «продай меня, испорти всю обедню, но я придумаю что-нибудь другое. В рабстве у Саллинга я не собираюсь жить ни одной лишней секунды». Рейкс обнял ее за плечи и привлек к себе. Бель поняла, что он не собирается больше обольщать и завоевывать ее. Он знает, что она у него в руках, и ничего не расскажет Сарлингу. Рейкс поцеловал ее, отступил на шаг и сказал: «Я понимаю тебя. Твои чувства, как предрассветный час, самый холодный в ночи. Горячий кофе — вот что тебе поможет. Прости. Мне кажется, я просто... я испугалась. Он вдруг позвонил, и все это внезапно на нас свалилось». «Кофе? И не волнуйся», — ответил Рейкс, тронул ее за щеку и ушел обратно в спальню. Бель пошла на кухню готовить кофе, не закрыла ни одной двери, поэтому услышала, как он насвистывает песенку, и она поняла, что впервые видит его действительно счастливым. Звонок Сарлинга стал началом его освобождения, и он летит вниз по лестнице, будто мальчишка, который торопится из школы, как узник из тюрьмы, поет, как птица, потому что перед ним, черт возьми, свобода. Самолет Сарлинга сел в лондонском аэропорту чуть позже полудня. Его ждали машина и шофер от Overseas Mercantile Bank. 40 минут спустя он вошел в квартиру на Маунт-стрит. Рейкс сидел в кресле у окна и читал газету. «Бель уехала на Парк-стрит?» — спросил старик. «Да». «А я не завтракал. У вас найдется стакан молока?» Рейкса так и подмывало ответить: «Налей сам, если хочешь». Но потом, сочтя Сарлинга уже за мертвеца, решил, что кощунственно с его стороны отказать старику в последний раз, как кощунственно не положить пятаки на мертвые глазницы. Он принес молоко. Сарлинг сел. «Я знаю, у вас есть дела в Девоне. И решил прийти сюда, все обговорить, чтобы освободить вас на несколько дней. А потом делайте, что хотите, но думайте о том, чего хочу я». «О вашей знаменитой операции?» «Точно». Сарлинг осушил стакан и поставил его на стол. Молоко оставило на стенках серые подтеки. «Как насчет сбыта золота?» «Скоро я узнаю цену и подробности доставки». «Отлично. Хочу, чтобы вы выяснили одно. Половина дохода вам и Бернерсу». «Вы интересуетесь только острыми ощущениями? Большим риском?» «Да». «Так где же они? Мы с Бернерсом должны обдумать и выполнить всю операцию. Вам же остается только стоять у нас за спиной и махать флажком». «Вы неправильно меня поняли. От вас мне нужно только выполнение. План будет моим». Хорошо же вы все разделили.